Глава 27. «Дамла, может, все же стоит поехать в больницу?» – спрашивает Камила, нарушая гнетущую тишину. «Ты уверена, что в порядке?» «Да», – шепчу, глядя перед собой. Дрожащими руками открываю крышку бутылки, что мне вручила девушка, когда мы сели в машину. Подношу ее к губам и делаю глоток воды, смачивая пересохшее горло. «Хорошо, как знаешь», – отвечает она. «Еще раз прошу прощения, я не подумала, что тебе может стать плохо. Я чувствую на себе ее взволнованный взгляд. Она будто опасается, что я снова потеряю сознание. Мы сидим на заднем сиденье автомобиля, а Демберг за рулем. Он практически все время молчит, обмолвился лишь парой фраз. Когда я пришла в себя после обморока, то обнаружила его в квартире. Видимо, когда мне стало плохо, Камила позвала его на помощь. Смаргиваю слезы. В сознании всплывают строки из письма. Каждое слово и предложение напрочь врезались в память. Я хватаюсь за шею, обвиваю ее пальцами, массажирую. Ощущение, что весь воздух выперли из легких, а в глотку влили раскаленное железо. Внутри жжет и печет. Как же я была слепа! Как не замечала, что он болен! Мне хочется кричать от несправедливости и безысходности. Какой же идиоткой я была! Все время подозревала Рустама в том, что он хочет отомстить. Опасалась его, искала подвох. А причина всех его поступков была в том, что он любил меня. Любил все это время. И мне становится так горько и больно, не за себя, а за Рустама, за то, что ему пришлось проходить через все это. Протягиваю руку в карман пальто, достаю письмо и открываю его. Снова начинаю читать. Мне хочется осыпать бумагу поцелуями, вдохнуть запах в надежде, что оно пахнет им. Жгучие капли вновь скатываются из глаз. Я сглатываю ком в горле. «Дамла». Слышу голос Камилы, она трогает меня за плечо. «Перестань уже. Я жалею, что отдала его тебе». «Нет, вы все правильно сделали», — отвечаю ей. «Я бы, наверное, умерла, если бы вы передали его после того». Мне не удается закончить фразу. Я не могу заставить себя произнести эти слова вслух. Если бы письмо Рустама попало ко мне позже, мое сердце остановилось бы в тот же миг. Первое, что сказала мне Камила, когда я пришла в себя после обморока, Рустам жив. Она сообщила, что он в городе уже 2 дня, и она приехала, чтобы отвезти меня к нему, но он об этом не знает. Он отдал ей письмо и объяснил, как меня найти, велел передать мне письмо, когда его не станет. «Рустам, Рустам, Рустам!» Я повторяю его имя про себя, и мне хочется завыть от желания увидеть его и обнять. Сейчас все в голове встает на свои места. Пазл складывается в одну общую картину. Каждый его поступок, каждое сказанное им слово обретает иной смысл. Я вспоминаю его разговор с братьями, когда он сказал, что Дамла Азаки никогда не станет Низами. Теперь я понимаю, что он имел в виду. И от этого так холодно и пусто на душе». Но почему? Почему я ничего не поняла, даже когда увидела таблетки в ванной? Почему не связала их с его постоянными отъездами? Когда я только начала у него работать, бывало, что он не появлялся дома неделями. И если бы я узнала о болезни раньше, разве позволила бы ему проходить через такое в одиночку? И больнее всего от того, что он никому не рассказывал правду. Камила сказала, что до тех пор, пока я не столкнулась с Ариной и Дани, все думали, что мы уехали вместе. А когда они узнали, что я в городе, то заподозрили неладное. Братья начали искать Рустама и выяснили, что он находится в клинике в Германии. Я видела, как плохо его сестре от того, что он предпочел остаться один на один со своей болезнью. Многое из того, что она говорила, не укладывалось в моей голове. Слишком много информации и эмоций обрушилось на меня. У Рустама опухоль спинного мозга. Химиотерапия не дает нужных результатов. Единственный способ спасти его – операция. Но он не соглашается на нее. поделилась Камила. Девушка долго не могла успокоиться, и я вместе с ней. Когда она продолжила свой рассказ, я узнала, что Рустам не соглашается на операцию, потому что она приведет к инвалидности. Он не сможет ходить. Сердце болезненно сжимается в горошину от этих мыслей. Я устало прикрываю глаза, в них словно песок насыпали. Ловлю воздух ртом, стараясь взять себя в руки, чтобы не обезуметь от страха, от того, что все рушится. Но почему все так? Почему страдают такие люди, как Рустам? Внизу живота начинает тянуть. Я кладу на него руку и медленно поглаживаю, успокаивая себя. Если продолжу в том же духе, точно придется ехать в больницу. Нужно успокоиться, нужно успокоиться. С большим трудом, но мне удается это сделать. Я замечаю, как Адам и Камила молча обмениваются взглядами в зеркале заднего вида. Понимаю, что у этих двоих уже свой язык общения. Они понимают друг друга без слов. «Приехали», – произносит она, повернувшись в мою сторону. По голосу я понимаю, что она нервничает. Мы въезжаем во двор дома, в котором жил господин Мурас. Я была тут лишь один раз, когда привозила документы на подпись. «Дамла», — говорит Камила, когда мы выходим из машины, — «внутри мама и братья. Они не знают, что я поехала за тобой». «Хорошо, я поняла», — отвечаю ей спокойным тоном. «Меня абсолютно не пугает тот факт, что спустя пару минут я окажусь перед семьей Низами». Все перестало иметь значение. Я тут лишь для того, чтобы увидеть Рустама и готова пройти даже через врата ада. «Тогда пойдем», — говорит, направляясь к дому девушка. Я молча следую за ней. Адам присоединяется к нам, когда мы поднимаемся по лестнице к крыльцу. Он берет свою жену за руку, подносит их сцепленные пальцы к губам и целует кисть ее руки. «Ты поступаешь правильно», — говорит он ей. «Ничего не бойся». Она лишь печально улыбается ему. «Я понимаю, что решение поехать за мной далось ей нелегко. Мысленно благодарю ее за этот поступок. Мы оказываемся у дверей. Адам открывает их и пропускает нас вперед». «Не хочешь снять пальто?» — спрашивает Камила, снимая с себя верхнюю одежду. Я отрицательно качаю головой. Широкое пальто прячет мой живот, и мне совершенно не хочется лишаться этой защиты. Сердце начинает тревожно стучать в груди. Его биение эхом отдается в ушах, пока мы идем по прихожей. Я слышу приглушенные голоса. Когда мы оказываемся в огромной гостиной, Камила останавливается, и я встаю за ее спину. Понимаю, что все-таки боюсь. Мельком оглядываю братьев Рустама. Они сидят на диване и о чем-то разговаривают между собой. Отдельно от них, вжавшись в кресло, сидит Ирен Низами. Ее лицо бледное, а глаза заплаканные, как у Камилы. Женщина сжимает в руках носовой платок и кажется отстраненной, словно мыслями находится в другом месте. «Камила?» – звучит мелодичный голос со стороны. Я замечаю у двери кабинета господина Мураза девушку. Она внимательно смотрит на меня. «Кто это с тобой?» – спрашивает она с любопытством. Братья Низами поворачивают голову в нашу сторону и застывают. «Камила?» – произносит кто-то из мужчин. «Азра – это Дамла», – отвечает девушка. «Ей необходимо встретиться с Рустамом». Адам, который до этого находился в прихожей, чтобы поговорить по телефону, присоединяется к жене и встает рядом. Мать Рустама резко вскидывает голову, будто очнулась ото сна. Ее лицо краснеет от злости. «Камила!» – вскакивает на ноги Демир. «Ты в своем уме? Только этого сейчас нам не хватало!» «Демир!» – к нему тут же подходит Азра. «Я встречала ее и раньше, но сейчас не узнала». Девушка шепчет что-то своему мужу. Он садится обратно на диван, а она присоединяется к нему. «Камила, ну почему ты всегда поступаешь по-своему?» – спрашивает Рафаэль, старший брат Рустама, откинув голову на спинку дивана. «Хоть раз сначала посоветуйся, а потом делай!» – цедит он сквозь зубы. От осуждающих глаз и колких слов моя голова начинает кружиться – пол под ногами покачивается. «Камила, что эта девушка тут делает?» – с возмущением в голосе спрашивает мать Рустама. «Как ты могла привести ее сюда?» Она испепеляет взглядом свою дочь. «Все прекрасно понимают, почему она тут», – вздернув подбородок, отвечает Камила. Она подходит ко мне и кладет руку на мою спину. И я чувствую себя такой подавленной, словно стою на площади, и меня закидывают камнями. «Где Рустам? Мне, пожалуй, лучше пойти к нему», – шепчу Камиле, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «Она убийца твоего отца», – вновь раздается голос Ирен Низами. «А ты привела ее в наш дом. Браво! Что еще можно было от тебя ожидать?» Я вся скукоживаюсь от ее слов. Желание сбежать отсюда растет во мне со скоростью света, но я держусь, стою на месте, сжав кулаки и впиваясь ногтями в кожу. «Мама, перестань», – произносит Рафаэль и смотрит прямо на Ирен. «Разве я не права, Раф?» – тут же отвечает ему она. «Я не желаю видеть в своем доме эту...» «Пусть немедленно проваливает!» «Я не могу поверить, что это единственное, что вас сейчас волнует!» Встревает в разговор жена Демира, устремив возмущенный взгляд на свою свекровь. Она встает со своего места и поворачивается лицом к женщине. «Вы должны понимать, почему Камила привезла сюда Дамлу!» «Ирен, вы не осознаете, что Рустам болен, что он умирает!» «Следи за своим языком! Мой сын не умрет!» шипит на нее женщина. «Азра», предостерегающе произносит Демир, «сядь». «Что? Что, Азра? Вы должны понимать, почему Камила так поступила. Он не слушает вас. Разве кому-то из вас удалось убедить его согласиться на операцию? Нет!» Я поражаюсь смелости девушки, ее стойкости и тому, как она, не боясь, высказывает свое мнение. На фоне Азры я окажу себе бесхребетной и жалкой. «Признайте уже, эта девушка единственная может повлиять на Руса, уговорить его на операцию». «Великолепно! Может, посадим эту убийцу во главе нашего стола и будем плясать вокруг нее?» – хмыкает Ирен. «Мой сын согласится, просто нужно дать ему время». «Мама, у нас нет времени», – произносит Рафаэль. «Его практически нет». Врач говорил о 3 месяцах, может, даже меньше. От его слов меня будто прошибает током. Каждая мышца тела напрягается в тонкую струну. «Рафаэль прав, времени нет», – подтверждает Адам. «Пусть Дамла поговорит с ним». «Дамла, Дамла, Дамла, какое вы все значение придаете этой убийце?» Я не смотрю на женщину, но ощущаю на себе ее взгляд – уверена, он полон ненависти и презрения. «Вы все знаете, как умер папа», – раздается сломленный голос Камилы рядом со мной. «В его смерти есть моя и Адама вина». Меня шокируют ее слова. Не могу понять, что она имеет в виду. Камила смотрит на своих братьев, и ее глаза наполняются слезами. «Я тоже виновата». И если бы мы с Адамом не стали ссориться перед папой, то он бы не умер. Именно я нанесла удар по его сердцу. В тот день я сбежала, а потом наговорила в присутствии папы мерзкие слова в адрес Адама. Она сглатывает, следя за реакцией своей матери. И я не возвращалась сюда после похорон, потому что считала, что виновата в его смерти. Но потом, когда выяснилось, что ему подсыпали лекарства... Я просто взяла и переложила эту вину на другого человека, иначе я бы не смогла жить. Камила права. Мы с ней тоже поспособствовали смерти Мураза Тахировича. Положив руки на плечи своей жены и сжимая их пальцами, жестко произносит Адам. Возможно, если бы всего этого в тот день не случилось, лекарства не имели бы никакого эффекта. Я разглядываю Адама и Камилу и не понимаю, почему они поступают так, почему стараются разделить со мной вину. Братья и девушки молчат с мрачными, задумчивыми лицами. Ирен смотрит на меня и Камилу с ненавистью. Я не виню ее. Она потеряла мужа, и ее реакция на мое присутствие в собственном доме оправдана. «Чего ты добиваешься, Камила?» – спрашивает Ирен. «Папу не вернуть, но у брата есть шанс на жизнь, которым он не хочет воспользоваться», – подавленным голосом отвечает девушка. «И вы все прекрасно понимаете, почему Рустам исчез из нашей жизни в такой тяжелый для него период. Ему стыдно перед нами за собственные чувства, но он не виноват, что полюбил Дамлу. Нужно дать ему понять это и перестать давить на него». «Согласна. Он сам себя губит из-за чувства вины», – произносит Азра. «Сейчас главное его состояние, поэтому пусть они с Дамлой поговорят». Воцаряется тишина. Даже мать Рустама молчит и уходит в свои мысли. «Я уверена, когда он узнает, что станет отцом, то и изменит свое мнение и согласится на операцию». Как только Камила произносит это, взгляды всех присутствующих устремляются на меня. Я делаю два шага назад, инстинктивно стягивая полы пальто на животе. Я специально надела свободное шифоновое платье, когда собиралась сюда. Не хотела, чтобы живот бросался в глаза. Пристальное внимание пугает меня. Я хочу сбежать отсюда, но продолжаю стоять на ногах. Кусаю губы изнутри и умираю от желания как можно скорее броситься в объятия Рустама. «Это правда?» – спрашивает Ирен. Ее лицо покрывается красными пятнами. «Значит, решила привязать его к себе намертво». Я ничего не отвечаю, хотя внутри зарождается крик отчаяния. Как я устала от этого давящего чувства вины перед этими людьми. Мне просто хочется увидеть Рустама. Хочу обнять его. Такое ощущение, словно сама жизнь утекает из моих рук. Время бежит, а я стою и бездействую. «Да, это правда. Дамла в положении, и Рустам пока не знает об этом». Камила отходит к дивану и садится. «Все к лучшему. Вы знаете, как брат хотел детей. Он будет рад, когда узнает об этом. Мне кажется, беременность Дамлы заставит его передумать». «Не могу поверить, что это действительно происходит в нашей семье», цедит сквозь зубы Ирен. «Ваш отец в гробу переворачивается из-за того, что вы тва...» «Адам, отведи ее к Рустаму», – перебивает Рафаэль свою мать. «Пусть они поговорят». Я с облегчением выдыхаю и пячусь, желая скорее покинуть гостиную. «Пойдемте, Дамла», – говорит мне Адам. «В твоих интересах его уговорить», – бросает мне в спину Ирен. «Иначе я уничтожу тебя». «Беда и несчастье ходячие». Мы поднимаемся по длинной лестнице. Я с силой сжимаю перила. Стараюсь не принимать слова женщины близко к сердцу, но такое ощущение, что из меня всю душу вытрясли. Настолько я выжата. Я слышу, как Ирен Низами продолжает возмущаться, а остальные пытаются ее успокоить. Когда мы преодолеваем последнюю ступень, их голоса растворяются. «Комната Рустама самая последняя по коридору», сообщает Адам, когда мы оказываемся на втором этаже. «Спасибо». Мужчина сухо кивает, разворачивается и возвращается обратно к лестнице. Дальше я иду одна. Чем ближе подхожу к спальне Рустама, тем сильнее бьется сердце. Мне не верится, что он там, за дверью, что я увижу его. Дохожу до нужной двери и упираюсь в нее лбом. Пытаюсь выровнять дыхание и унять бешеный пульс, что скачет, как сумасшедший. Не стучусь. Переживаю, что Рустам может спать, и не хочу его тревожить. Аккуратно хватаюсь за ручку, открываю дверь и вхожу. В комнате темно. Лишь тусклый свет прикроватной тумбы освещает помещение. Первым делом обращаю внимание на кровать, но она пуста. «Я могу побыть один?» Раздается раздраженный голос Рустам. «Сказал же, что не хочу ничего обсуждать. На сегодня достаточно». По моей спине пробегают мурашки. Оголяется каждый нерв. Я смотрю в сторону, откуда доносится голос, и вижу Рустама у окна. Он стоит ко мне спиной. Мне не нужно видеть его, чтобы знать выражение лица. Я помню каждый миллиметр, каждую черту. «Разве ты недостаточно был один?» Спрашиваю, справившись с волнением. Рустам резко разворачивается и замечает меня. Мне хочется рвануть к нему, броситься в его объятия, как я и хотела, но к ногам будто привязали 100-килограммовые гири. Каждый шаг дается с трудом. Чем ближе подхожу к нему, тем сильнее мое сердце трещит и рвется на части. Рустама не узнать. Он похудел, осунулся, а глаза стали впалыми и тусклыми. Слезы обжигают, но я борюсь с ними и с комом в горле. Кусаю губу изнутри, чтобы не завыть. «Дамла?» – произносит он мое имя, словно не верит своим глазам, но не делает ни одного шага в мою сторону. Мне так страшно, что он прогонит меня. В нем столько упрямства, выдержки и сдержанности. Вдруг он не хочет видеть меня, не захочет слушать. Камила уверена, что когда Рустам узнает о моей беременности, изменит свое решение и согласится на операцию. Я ее веру не разделяю, мне страшно. Боюсь, что его реакция может оказаться вовсе не такой, как нам всем бы хотелось. Вдруг он все же настоит на своем, вдруг я его потеряю, потеряю навсегда. В жилах стынет кровь от едкого ощущения безысходности. Нет, не может судьба быть так жестока, не может наказать меня так, только не таким способом. Мне нужно было догадаться, что Камила тут же помчится к тебе, произносит он с кривой усмешкой. Стоило отправить письмо по почте. Как же это похоже на него, говорит насмешками, сдерживая эмоции и пряча чувства. Я подхожу к нему и вместо того, чтобы обнять, как мечтала все это время, начинаю бить кулаками по его плечам. «Не могу поверить, что ты выбираешь смерть!» Цепляюсь в ворот его рубашки, трясу его, глядя в глаза. Он стоит, как скала. Ни один мускул на его лице не дрогнул, но я чувствую, как он напряжен и сжат. Рустам смотрит на меня, не мигая. «Как? Как ты мог не рассказать мне о диагнозе? Как мог уехать и проходить через все это в одиночку? Без меня, без своей семьи?» – произношу требовательно. Мой голос трясется от волнения. «Как можно отказаться от операции, когда есть шанс на спасение, когда можно жить? Ты предпочитаешь, хочешь...» Я глотаю слова, не в силах озвучить их. «Быть прикованным к инвалидной коляске – это не жизнь», – говорит он и поднимает руку. Рустам сжимает мои запястья так, что я не могу пошевелиться, потом притягивает к себе и зарывается в мои волосы носом. «Я не могу обречь на это ни тебя, ни себя», – произносит шепотом мне на ухо. Я схожу с ума от его близости, от того, что вновь обнимаю его. Внутри разливается тепло. Я отрываюсь от него, заглядываю в глаза и произношу: «А обречь меня на жизнь без тебя можешь? Ты умрешь один раз, а я буду умирать каждый день. Ты понимаешь это?» Рустам гладит меня большим пальцем по щеке. Смотрит так, словно до сих пор не верит, что я стою перед ним. Я превращусь в инвалида и никогда не смогу ходить. Никогда не буду прежним. Ты хоть представляешь, каково это жить так? Последнее предложение Рустам произносит со злостью. Он отстраняется и вновь поворачивается ко мне спиной. От его слов внутри меня все переворачивается и сжимается. Кажется, что меня бросили в огонь, и я сгораю заживо. «Ты будешь жить, Рустам. Твое сердце будет биться, твои глаза будут смотреть на меня, мне этого достаточно». Сделав два шага вперед, я обвиваю его спину руками. «Уходи, Дамла». Я чувствую, как его грудь тяжело поднимается и опускается, а руки сжимаются в кулаки. «Я не уйду, Рустам». Я расцепляю руки и отхожу назад, снимаю пальто, бросаю его на пол. Обхожу Рустама и вновь встаю перед ним. «Я не сдамся, даже если придется сражаться со всем миром и с тобой. Я думала, что ты уехал, потому что не готов принять свои чувства ко мне, поэтому отпустила тебя. ни твоя болезнь и даже инвалидность не станут причиной нашей разлуки. Я не хочу быть обузой. В этом нет никакого смысла, понимаешь? Сегодня ты наивно уверена, что готова принять меня любым, но завтра я не хочу слышать никаких «но». Я беру его за руку, подношу ее к животу и прикладываю к нему. Что, если весь смысл в нас, в моих чувствах к тебе? Рустам меняется в лице, как только ощущает под рукой выпуклость. Он опускает взгляд на живот, смотрит на него в неверии, затем поднимает глаза обратно на меня. «Ты беременна?» – спрашивает, прищурившись. «Каким образом?» Его лицо мрачнеет, он стискивает челюсть, убирает руки с моего живота так, будто обжегся. Его реакция пугает. Я вижу, как он сердится. «Я приняла решение не пить противозачаточные», – отвечаю сдержанно. «Я хотела, чтобы у меня осталась твоя частичка. Мне нужен был смысл жить и не сойти с ума». Рустам смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Дамла, ты хоть осознаешь, что значит быть матерью-одиночкой? Как ты могла так безрассудно поступить?» Я молчу, виновато опускаю глаза. Он отходит от меня. Садится на кровать, хватает голову руками и стискивает пальцами виски. «Как ты собиралась одна справиться со всем? Я ведь не просто так не хотел твоей беременности. Я думал прежде всего о тебе». Рустам даже не смотрит на меня, поэтому я подхожу к нему и сажусь у его ног, заставляю его взглянуть на меня. «Я знаю, что ради меня, но я тоже имела право на выбор. Но мы сейчас говорим не об этом, Рустам. Мы любим друг друга, и я беременна. У тебя серьезный диагноз, но твоя сестра говорит, что операция поможет, и ты будешь жить». «Я останусь инвалидом!» – вскипает он. «Ты думаешь, от меня будет какой-то прок? Мне иногда кажется, что ты смотришь на мир через розовые очки. Ты хоть понимаешь, какая ребенок ответственность? Понимаешь, что значит жить с человеком с ограниченными возможностями?» Меня не обижают его слова. Я понимаю, что он прав. Но внутри зарождается уверенность, что я справлюсь со всем, что в итоге все будет хорошо. Мне достаточно, чтобы мы были вместе, были рядом. Может так, но я уверена, что все будет хорошо. Как думаешь, для них, я сажусь рядом с ним на кровать, будет иметь значение, ходишь ты или нет? Разве не хочешь увидеть, как родятся наши малыши? Не хочешь увидеть их первые улыбки, шаги, услышать, как они впервые скажут «мама» и «папа»? С каждым произнесенным словом ком в горле все больше нарастает, сердце адски зудит. Стоит только подумать, что все сложится по-другому. «Их?» – его брови сходятся на переносице. «Да, УЗИ показало, что у нас мальчик и девочка», – отвечаю, борясь со спазмом в горле. Я разглядываю пол. Стараюсь убедить себя, что реакция Рустама в свете всех обстоятельств естественная. Но внутри плещется разочарование. Но почему у нас все так? Почему у нашей любви такой мрачный оттенок? «Не могу поверить», — говорит он, сверля мой живот тяжелым взглядом. «Придется», — бросаю прямо. «Я понимаю, что будет много трудностей и испытаний, но мы пройдем через все вместе». Я начинаю лихорадочно рыскать в мыслях, чтобы найти подходящие слова, убедить его, что все будет хорошо, но еще больше вгоняю себя в панику. У меня не получается достучаться до него. Он по-прежнему стоит на своем. «Я люблю тебя, я так тебя люблю!» Закрыв лицо руками, признаюсь я. На меня накатывает усталость. Хочется кричать от отчаяния и неизвестности перед будущим. Рустам молчит, утыкается головой в свои руки и о чем-то размышляет. «Я все испортил». Отчаянно выдает он спустя долгие минуты молчания, и в его голосе слышится адская боль. «Если бы я не сорвался и не забрал тебя в тот вечер у Наиля, то у тебя все было бы хорошо». Его слова вызывают во мне внутренний протест. Как он может так думать? Как ты не понимаешь, что я не жалею ни об одной секунде, проведенной с тобой? Не обманывай себя. Мне без тебя не было бы хорошо и никогда не будет. Я кладу руку ему на плечо, но Рустам резко встает на ноги, будто старается избежать моих прикосновений. «Мне необходимо побыть одному», — говорит он, смотря пустым взглядом пространство. Мое сердце срывается, летит вниз и разбивается о камни. «Хорошо, тогда я уйду», — шепчу растерянно. «Нет, оставайся тут», — произносит требовательно. «Я спущусь во двор, подышу свежим воздухом, а потом мы поговорим еще раз». И с этими словами он выходит из комнаты. Я остаюсь сидеть на месте. Не знаю, какой реакции ждала от Рустама, когда ехала сюда, но теперь полностью растеряна и опустошена. Я встаю и медленно подхожу к окну. Вижу, как Рустам появляется во дворе. Чувствую, что он тоже потерян. А еще зол, но не на меня, а на жизнь и судьбу. Он стоит, спрятав руки в карманы брюк, спина ровная и напряженная. Я понимаю, как ему сложно, понимаю все его чувства. Сколько времени ему понадобилось, чтобы решиться пойти на верную смерть. Сколько боли он пережил в одиночестве. Конечно, ему требуется время, чтобы все обдумать. Но я уверена, что Рустам согласится на операцию, и у нас все будет хорошо. Мы справимся со всем вместе.